тех же случаях, когда раб отказывался повиноваться воле своего хозяина, в роли инквизитора выступали сам рабовладелец и его надсмотрщики, подвергавшие раба истязаниям и изощреннейшим пыткам. Если инквизиторам было запрещено, по крайней мере, формально проливать кровь своих жертв, то рабовладельцев не стесняли в этом плане какие-либо ограничения, и они непослушных рабов не только секли плетьми, но и калечили, обрезали половые органы мужчинам, груди женщинам, уши, носы тем и другим, или предавали мучительнейшим способом смерти, из которых быть заживо съеденным термитами не является наиболее жестоким. Так обращались со своими подопечными эти верные сыны церкви. Мало интересовали колониальную инквизицию и свободные негры, мулаты и самбо, потомки негров и индейцев, ибо их, как и индейцев, можно было всех без исключения при желании отправить на Кемадеро по обвинению в колдовской практике, вере в чары и предзнаменования и прочих отклонениях от истинной христианской веры. Но что толку? Ведь большинство... Стремясь укрепить свой авторитет, они непрестанно слали королю скорбные послания с просьбой официально учредить в колониях инквизиционный трибунал с тем, чтобы навести здесь порядок, наказать непокорных, буйных вероотступников и тех, кто незаконно присваивал «кинто реаль» — пятую часть доходов от колониального грабежа, шедшую в королевскую казну. Франциско де Толедо, вице-король Перу 1569-1584, жаловался Филиппу II, что не может справиться с монахами и священниками, которые под видом обращения индейцев в христианство грабят их и насилуют, что повсюду раздается ропот на королевских чиновников, бродят шайки грабителей, возникают мятежи против королевских властей. Языки у всех распустились, никто не соблюдает закона и церковных заповедей. «Шлите инквизиторов!» — взывал вице-король. Священник Мартинес писал генеральному инквизитору Испании Эспиносе 23 декабря 1567 года, что в королевстве Перу столько свободы для извращения и греха, что если нам Господь Бог не придет... Наши славные прародители, Изабелла и Фердинанд, примечание автора, преданные и католические дети Святой Римско-католической Церкви, принимая во внимание, что наше королевское достоинство и католическое усердие обязывает нас стремиться всеми возможными средствами распространять и возвышать нашу священную веру во всем мире, основали в этих королевствах священный трибунал инквизиции с тем, чтобы он ее сохранил в чистоте и целостности, и открыв и включив в состав наших королевских владений, благодаря провидению и милости Божией, королевства и области западных Индий, острова и материки моря-океана и других районов, проявили всевозможное усердие в деле распространения имени истинного Бога, охраны его от ошибок и ложных и подозрительных доктрин и укрепления среди их открывателей, поселенцев, детей и потомков наших вассалов верности, доброго имени, репутации и славы, с которыми благодаря усердию и стараниям стремились распространить и возвысить имя Божие. И так как те, кто находится вне послушания и преданности к Святой Римско-католической Церкви, упорствуя в своих ошибках и ересях, всегда стремится извратить нашу святую католическую веру и отдалить от нее верных и преданных христиан, и со свойственными им хитростью, страстью и умением стремятся привлечь их к своим извращенным верованиям, сообщая им свои ложные взгляды и ереси, распространяя и восхваляя различные осужденные и еретические книги, а подлинное средство спасения заключается в том, чтобы затруднить